Глава 4. Хуа наносит ответный удар. Тюрьма города Чэнду. Капитан Ло Фэй из отдела уголовных расследований прибыл в кабинет начальника рано утром и сидел напротив лысеющего полноватого мужчины средних лет. Комиссар Сун Джендун, глава отдела и непосредственный начальник Ло Фэя, хотел обсудить крупное дело о торговле наркотиками. Около 10 дней назад капитан получил анонимное сообщение о том, что дилер по кличке Хот-Дог взял под контроль распространение новых наркотиков, таких как кетамин и экстази, на севере города. Ло Фэй приказал техникам установить за Хот-Догом круглосуточное наблюдение. Они зафиксировали, как с Хот-Догом связался мужчина с южным акцентом, чтобы продать большую партию. Мужчина вел себя уверенно, словно действовал от лица могущественного покровителя. Понимая серьезность дела, Ло Фэй привлек к расследованию самых способных своих людей. Южанин и Хот-Дог еще несколько раз беседовали и договорились провести сделку 26 марта в отеле «Триумфальная арка». Мол, если наркотики будут хорошего качества, покупатель на месте заплатит наличными. Ло Фэй расставил людей вокруг отеля, а сам устроился в комнате рядом с той, где должна была состояться сделка. Как и ожидалось, в назначенное время явились Хот-Дог и Южанин, а также трое крепких телохранителей, у каждого в руках чемоданчик. По данным слежки, в одном из этих чемоданов находились наркотики. Наркодилеры и их клиенты знают, как отвлечь внимание полиции. Южанин ушел в номер один, а трое телохранителей бродили по отелю. В какой-то момент Южанин и Хот-Дог встретились в номере. Хот-Дог протестировал наркотик и, похоже, остался доволен. Боссы приготовились уходить, оставив своих подчиненных для собственного обмена. И Ло Фэй отдал приказ о начале операции. Аресты прошли гладко. Ло Фэй со своим отрядом взял и Южанина, и Хот-Дога. Тем временем его помощник Инь Цзянь, отвечавший за охрану периметра, схватил остальных подозреваемых. Была лишь одна загвоздка. Ни в одном из трех чемоданов не оказалось наркотиков. Преступники успели спрятать их в тайник, где-то в здании. Хот-Дог смыл образец наркотиков в унитаз, поэтому найти товар было крайне необходимо. Впрочем, товар внесли в отель, и никто из подозреваемых здания не покидал. Рано или поздно тайник найдется. Вот почему капитан Ло Фэй приказал закрыть отель «Триумфальная арка». Постояльцев и персонал вывели на улицу, затем устроили тщательный обыск. Именно тогда он встретил Хуа и узнал, что отель принадлежит семье Дэн. Занятый поиском наркотиков, капитан не смог толком поговорить с Хуа. К сожалению, все пошло наперекосяк. За целый день так ничего и не нашли. Наркотики как сквозь землю провалились. Ло Фэй попытался выбить информацию из подозреваемых. Допросы шли нелегко, преступники были подготовлены, и ни один из них не открывал рта, как бы ни давила полиция. Следствие зашло в тупик. Капитан Ло Фэй представил отчет начальнику, и лицо комиссара Сун посерело. «Поиски продолжаются?» — спросил он. «Да, мы не остановимся, пока не найдем наркотики». «У нас есть еще месяц, мы ж за месяц управимся». В подобных случаях разрешалось задерживать подозреваемых на срок до месяца без предъявления обвинений. Если наркотики не найдут, расследование будет закрыто за отсутствием улик. Тогда всех подозреваемых придется освободить. Тем не менее, каким бы огромным ни было здание, месяца для обыска должно хватить. Однако Ло Фэй не проявлял оптимизма, на который надеялся комиссар. «Должны успеть», — капитан нахмурился. «Я боюсь, здесь может быть что-то еще». «Что-то еще?» — переспросил комиссар. Ло Фэй решил сказать как есть. «Вчера мы всю ночь допрашивали подозреваемых. Результаты нас обескуражили». Комиссар Сун подался вперед. Ло Фэй продолжил. «Каждого допрашивали по отдельности. Мы испробовали разные психологические тактики. Например, кому-то сообщали, что наркотики найдены, что у нас есть доказательства, и первый, кто заговорит, получит меньший срок. Никто из них и бровью не повел. Странно. Комиссар Сун некоторое время молчал. Во время допросов полиция часто манипулировала сопротивляющимися подозреваемыми. Тактика, которая редко подводила. Обычно преступники из кожи вон лезли, чтобы с помощью доноса спасти свою шкуру. Откуда же взялся заговор молчания? «Ну и что ты думаешь?» — спросил он. Ло Фэй легонько постучал кончиками пальцев по столу. «Возможно, в отеле нет никаких наркотиков, поэтому они так уверены в себе». «То есть наркотики спрятаны где-то в другом месте?» «Мы следили за обеими сторонами, обмен планировался в отеле. Там и наркотики, и деньги должны были перейти из рук в руки». «Так что ты имеешь в виду, капитан?» — растерянно спросил комиссар Сун. «Если наркотиков в отеле нет, значит, нас провели». Комиссар Сун растерялся еще больше. «Провели?» Ло Фэй вдруг изменил тон. «На месте преступления я встретил одного человека, что натолкнуло меня на гипотезу». «Кого ты встретил?» «Братца Хуа. Триумфальная арка оформлена на имя жены Дэна Хуа, но на самом деле управляет отелем именно он». Комиссар погладил подбородок. «Насколько я понимаю, — продолжил Ло Фэй, — в то время, когда произошло преступление, группа Лун Юй уже находилась под следствием за финансовые махинации. Пока мы оцепили Триумфальную арку, другие предприятия Дэна одно за другим подвергались нападениям, в результате чего Хуа попал в весьма затруднительное положение». «Группа Лун Юй...» Комиссар Сун задумался. «Рейд отдела финансовых преступлений санкционировал тоже я. Мы следили за Дэном Хуа несколько лет и накопили немало улик о нарушениях в Лун Юй». Ло Фэй молча ждал ответа на очевидный вопрос. Если наблюдение велось годами и доказательств достаточно, зачем они столько ждали? Комиссар объяснил. «Дело Дэна Хуа непростое. Будь он жив, мы, вероятно, вообще никогда не смогли бы выступить против Лун Юй». Ло Фэй вздохнул. «Многие преступления остаются безнаказанными. Значит, полиция должна благодарить Эвминит за казнь Дэна Хуа». Он пресек эти мысли, и Ло Фэй лично отвечал за поимку Эвминит, а теперь нужно сосредоточиться на новом деле. «По твоим словам, бизнес Дэна Хуа под ударом», — сказал комиссар Сун. «Считаешь, эти случаи связаны?» «Да. Кто-то хочет натравить нас на Лун Юй, чтобы уничтожить остатки империи Дэна Хуа». «Значит, согласно твоей логике, дело о наркотиках — мистификация. Просто кто-то пытается досадить Хуа». «Я провел более 10 лет в уголовном розыске, и это объяснение кажется мне наиболее разумным». Ло Фэй кивнул. «Похоже, замысел в том, чтобы заставить полицию безрезультатно обыскивать Триумфальную арку. Для бизнеса такого масштаба закрыться на целый месяц означает огромные убытки». Комиссар задумчиво перевел взгляд наверх, потом снова на Ло Фэя. «Если так, то кто-то должен дергать за ниточки. Кто?» «Думаю, найти ответ не составит труда», — уверенно сказал капитан. «Видимо, тот, кто надеется занять место Дэн Хуа». «Хм...» — комиссар Сун сплел пальцы. «И что ты намерен делать дальше?» «Я изучу материалы по всем расследованиям и выясню, кто наш кукловод. Надо торопиться, пока он не принес еще больших проблем». Глаза комиссара Суна блеснули. «Я знаю братца Хуа», — добавил Ло Фэй. «Когда ему кто-то мешает, он без колебаний наносит ответный удар. Если сидеть сложа руки, боюсь, добром это не кончится». «У тебя есть план?» «Я хочу прекратить обыски в Триумфальной арке. Они в любом случае отнимают слишком много времени. Отпустим подозреваемых, но будем внимательно за ними следить. Немного везения, и вскоре я узнаю, кто организатор». «И чего ты рассчитываешь добиться?» «По крайней мере, мы будем контролировать битву между двумя группировками. Более того, можем накопать что-нибудь на самого Хуа». «Отставить», — приказал комиссар Сун. «Обыски пока не прекращать. Нужно прочесать каждый сантиметр здания. В деле о наркотиках ошибки недопустимы». Ло Фэй выглядел недовольным, однако подчинился. «Понятно». «Конечно, я этот разговор не забуду», — добавил комиссар Сун. «Если борьба за власть перерастет в физическое насилие, я задействую ребят из Бюро общественной безопасности». Ло Фэй кивнул. «Бюро действительно должно привлекаться в подобных случаях. Увы, его сотрудники не имели права действовать упреждающе. Приходилось ждать повода, чтобы вмешаться». Остался еще один важный вопрос. «Пока мы ищем кукловода, надо соблюдать осторожность в отделе». Брови комиссара взлетели вверх. «Думаешь, произошла внутренняя утечка?» «План тщательно продуман. Мы вышли на наркодилера как раз в тот момент, когда отдел финансовых преступлений начал расследование против Лун Юй, и вряд ли это совпадение». «Понятно». Комиссар Сун помолчал. «Я буду следить за ситуацией. Что ж, теперь возвращайся к работе». «Есть, комиссар!» Ло Фэй отдал честь и ушел. Когда Хуа снова открыл глаза, уже наступил день. Он услышал шум, доносящийся из кухни, и почувствовал аппетитный аромат. На кухне у плиты возилась Мин-Мин, готовя яичницу. «А, проснулся?» — сказала она. «Что ты делаешь?» — Хуа впервые так встречал утро. «Готовлю завтрак, конечно». Она ткнула пальцем в холодильник. «Там есть молоко. Бери». «Откуда у тебя молоко и яйца?» «Купила. Откуда же еще?» Хуа покачал головой и вышел из кухни. В гостиной он отдернул шторы и выглянул на улицу. С верхнего этажа был виден почти весь город. В гостиную вошла Мин-Мин. «Завтрак подан. Приятного аппетита!» Девушка поставила перед ним тарелку и улыбнулась. Хуа сунул в рот сразу целое яйцо. «Неплохо». «А где ты научилась?» Склонив голову, она одарила его ослепительной улыбкой. «Разве не все девушки умеют готовить?» «Я думал, девушки...» Он замялся. «Девушки с такой работой другие. Не ожидал, что ты любишь хлопотать по дому». «Думаешь, мы из низшего класса? Паразиты?» Хуа молча открыл пакет с молоком и налил себе стакан. «Многие так считают». Мин-Мин вздохнула. «Но я совсем не такая. Профессию я не выбирала. Родители умерли, остался младший брат. Он хочет поступить в университет». «Достаточно», — перебил Хуа. «Я вдоволь наслушался слезливых историй». Мин-Мин закусила губу. «Может, другие сочиняют истории, а моя настоящая?» «Плевать». Его взгляд скользнул к ее груди. Покраснев, Мин-Мин посмотрела вниз. На рубашке Хуа красовалось большое жирное пятно. «Прости», — пробормотала она, смущенно теребя волосы. «Я не смогла найти фартук». «Эта рубашка стоит больше 1000 юаней, а ты используешь ее вместо халата». «Вся моя одежда по-прежнему в отеле». Хуа задумчиво посмотрел на девушку. «Что такое?» Его взгляд показался Мин-Мин холодным. «Ничего», — он отвернулся. «Я отведу тебя в магазин. Купим тебе пару нарядов поприличнее». «Правда?» «Но тебе придется кое-что для меня сделать». «Без проблем». Он поднял бровь. «Даже не спросишь, что именно?» «А зачем?» — девушка пожала плечами. «Я сделаю все, о чем ты попросишь». «А если я попрошу кого-нибудь убить?» — полушутя спросил Хуа. Она колебалась только мгновение. «Я бы согласилась». «Почему?» «Мне часто говорили, что мир нужно делить на друзей и врагов. Так что если я могу тебе помочь, то помогу». Мин-Мин просияла. «Я хочу быть твоим другом. По-моему, ты хорошо относишься к своим друзьям». Хуа улыбнулся ей в ответ. Добрая искренняя улыбка редко появлялась на его лице. В это же время на другом конце города проснулся молодой человек. Все еще с затуманенными глазами, не совсем трезвый. Он жил не в шикарной квартире, а в ветхом доме, где царили вечная сырость и запах плесени. Впрочем, молодой человек и не мечтал о роскоши, а хотел лишь заработать на жизнь собственным тяжелым трудом. 3 года назад он приехал в Чэнду из деревни, 5-й по возрасту среди стайки деревенских парней, поэтому все называли его Пятым. Прозвище он стыдился и дал себе слово завоевать всеобщее уважение. Через 3 года он своего добился. Теперь его имя произносили с благоговением. Все знали, что Пятый безжалостен. Он не боялся ни смерти, ни людей. К нему стали приходить просители, каждый со своими проблемами. Начав с мелких бандитских разборок, потом он собирал долги и следил за порядком на улицах, а неделю назад за ним прислал очень важный человек. Директор Гао Де Сен. Имя, хорошо известное в преступном мире. Гао устроил банкет для Пятого и его банды, угощал вкусной едой и прекрасным вином, затем предложил Пятому шанс забраться еще выше. Войдя в город грез, Пятый был готов к худшему и не чувствовал страха. Когда соперник Гао, братец Хуа, появился лично, Пятый лишь продолжал подтягивать пиво, за которое сам заплатил. От выпивки за счет заведения он отказался. Правила преступного мира нарушать нельзя. Пятый уже пил за счет Гао Де Сена. Если бы он принял байцзю от Хуа, яд разъел бы его тело и его репутацию. А если он утратит репутацию, то вернется к тому, с чего начал, и на него опять будут смотреть свысока. Итак, Пятый знал, что ему можно только неприязненно глядеть на противника и подтягивать пиво. Менее чем за полдня весть о происшествии разнеслась по городу. В ночь, когда Пятый покинул город грез, его ждали друзья. Они настояли на том, чтобы отпраздновать события, и он был не против, чувствуя, что достоин такого обращения. Пятый так напился, что даже не помнил, как вернулся в свое обшарпанное жилище. Проснувшись, еще полежал в постели, чтобы насладиться ослепительным солнечным светом, льющимся через окно, обдумывая, где бы позавтракать. В конце концов, вчера он ничего не ел, кроме картофельного салата. В дверь постучали. «Кто там?» — крикнул он, мгновенно насторожившись. «Доставка!» — раздался голос. «Друг купил вам завтрак!» Пятый расслабился. «Подождите!» Он натянул брюки и подошел к двери. Снаружи стоял мужчина в униформе курьера. Он передал Пятому бумажный пакет. «Что там?» — небрежно спросил Пятый. «Ваше любимое блюдо», — сказал мужчина, загадочно улыбаясь. Решив, что в пакете гамбургер, Пятый извлек его содержимое. Что-то круглое, размером с кулак. Картофелина, с налипшей грязью, как будто ее только что выкопали из земли. Пятый оторопел. «Кто это прислал?» «Не любишь картошку? Доставили до двери. Чем ты недоволен?» В поле зрения появилась еще одна фигура. Бледный худощавый парень с темными озорными глазами. Пятый уже где-то его видел. Потребовалось время, чтобы вспомнить. Малян, управляющий рестораном «Город грез». Пятый унял свой гнев и изобразил улыбку. «Я люблю картошку, но есть ее предпочитаю в «Городе грез» с пивом». «Хватит болтать!» — выплюнул Малян. «Бин, накорми ублюдка!» Человек по имени Бин, по-прежнему широко улыбаясь, занес кулак. Пятый не растерялся. Он нырнул в сторону и поднял руку, чтобы блокировать удар, одновременно выставив ногу. Бин шагнул вперед, выдержал подсечку и втянул пятого в ближний бой. Хотя пятый был крупнее, это не давало ему особого преимущества в узком коридоре. Получив момент, Малян бросился между ними и ударил пятого в живот, выбив из него весь воздух. Пятый издал стон и согнулся пополам. Бин втолкнул его обратно в квартиру. Малян последовал за ними и закрыл за собой дверь. «Мы тебе доставку организовали, а ты нос воротишь!» — гаркнул он. Пятый уставился на Маляна. «Забей меня до смерти, если можешь, или жди, когда я тебя урою!» — прорычал он между вдохами. «Выбор только такой? Тогда я дам тебе то, чего ты хочешь!» Кулак Маляна угодил прямо в висок. На сей раз Пятый не издал ни звука и осел на пол. «Ты не убил его, а? Братец Хуа сказал не добавлять ему неприятностей». «Я знаю, что делаю», — буркнул Малян. «Очухается через 10 минут. Засеки время, если не веришь». Бин вздохнул и достал веревку, чтобы связать Пятого. Вскоре тот и впрямь открыл глаза. Малян тут же сунул картофелину ему в рот. «Любишь картошку, урод? Давай, ешь!» Пятый не мог сопротивляться. Пока он сообразил, что происходит, половина картофелины уже была у него во рту. Твердая, холодная, покрытая комьями грязи. Он отплевывался, выкрикивая ругательство. Малян взглянул на Бина. «Эй, помоги мне!» Бин поднял ногу и ботинком вдавил картофелину в рот Пятого. Тот инстинктивно отпрянул, подошва угодила ему в нос. На мгновение перед глазами потемнело, по лицу потекли слезы. «Еще давай!» — Малян нажал на подбородок Пятого. «Еще один удар, и будешь безглазым!» Пятому оставалось только беспомощно смотреть, как снова опустилась нога Бина. Картофелина оказалась полностью во рту. Бин добавил еще несколько ударов кулаком. Рот у Пятого был широко раскрыт, глаза выпучены, однако он не мог издать ни звука. «Ну как? Нравится картофельный салат в городе грез?» Малян хмыкнул и повернулся к Бину. «Где камера? Сделаем фото на память». Бин открыл поясную сумку и вытащил фотоаппарат, любезно поясняя Пятому. «Когда известные люди обедают в городе грез, они всегда фотографируются с нашим управляющим. Ты, наверное, сам видел снимки на стене. Сегодня тебе повезло, ты тоже получишь фото». «Хватит трепаться», — оборвал его Малян. «Быстрее приведи его в порядок». «Конечно», — сказал Бин. «Нельзя же сниматься без рубашки, это вульгарно. К счастью, управляющий все предусмотрел. Видишь, он даже принес тебе кое-что из одежды». Бин снова полез в свою сумку, и Пятый побагровел от гнева, когда увидел женский топ на тонких бретельках и мини-юбку. Бин грубо натянул их на Пятого. Разумеется, тот выглядел нелепо. «Что думаешь, ма?» — спросил Бин. Малян осмотрел свое творение. «Чего-то не хватает». «Сейчас исправим». Глаза Бина блуждали по комнате, пока он не заметил на прикроватной тумбочке коробку с салфетками. Скомкал несколько салфеток и набил ими лиф Пятого. Малян злобно улыбнулся. «Неплохо. Скажи, сыр?» Бин поднял камеру и сделал снимок. Пятый лежал с картофелиной во рту, связанный по рукам и ногам, и молча кипел от ярости. Он потерпел полное фиаско. Враги отняли у него самое ценное — достоинство. Малян понял, что творилось в голове Пятого. Он похлопал его по плечу и успокоил. «Слушай, братец Хуа знает, что ты хороший человек, поэтому мы не хотим доставлять тебе неприятности. Мы сохраним эти фотографии для частной коллекции. Они не появятся на стене в городе грез. Ну, по крайней мере, пока». В глазах Пятого засветилась слабая надежда. Малян посмотрел на него. «Нам с тобой в этом городе тесновато. Завтра ты уедешь отсюда и обоснуешься где-нибудь еще. Но если снимки увидят свет, тогда вернешься в деревню и будешь работать в поле, да?» Пятый сглотнул. Слюна, смешанная с грязью, была горькой. Малян с довольной улыбкой ослабил узлы на веревках, затем встал и спокойно ушел. «21.06. Ночной клуб «Лунный дворец». Ночь только начиналась. Музыка гремела, мужчины и женщины прекрасно проводили время, наслаждаясь танцами и алкоголем. В северо-восточном углу танцпола сидела за столиком стройная, элегантная девушка. Огни вспыхивали и гасли, освещая ее изящную фигуру. Мужчины, разумеется, обращали на нее внимание, в том числе компанию барной стойки. Судя по одежде, это были отпрыски богатеньких родителей, которым нечем заняться. Все пришли в клуб со спутницами, кроме одного, высокого парня с короткой стрижкой. Остальные начали подкалывать его, призывая пойти и поболтать с одинокой девушкой. Привыкший к выходкам друзей, парень, усмехнувшись, взял пару бутылок пива и направился к ней. Девушка не заметила его, или, по крайней мере, сделала вид, что не заметила. Она сидела, закрыв лицо руками, угрюмо глядя на кружащиеся на танцполе силуэты. «Эй, красотка, не против, если я здесь присяду?» — спросил стриженый. Она подняла темные глаза и кивнула, не говоря ни слова. Он придвинул к ней стул, чтобы сесть рядом, а затем показал друзьям большой палец. Девушка, словно только заметив, что рядом незнакомец, немного отстранилась. Стриженый поставил перед ней пиво. «Это тебе». «Спасибо». Она отодвинула бутылку. «Я не пью». Парень обернулся. Друзья хихикали и перешептывались, явно ожидая его поражения. Взяв себя в руки, он спросил. «А принести тебе что-нибудь еще?» «Незачем. Если я захочу выпить, закажу сама». Он все-таки позвал бармена и попросил апельсиновый сок. Девушка возмущенно отвернулась. Парень провел рукой по стриженным волосам, размышляя, не пора ли отступить. Затем, отбросив сомнения, пододвинул к ней стул поближе и прошептал на ухо. «Тогда назови цену. Сколько?» Она изумленно посмотрела на него. «Что?» Он ухмыльнулся. «Да брось! Давай, сколько стоит одна ночь у меня?» «Идиот!» Она вскочила. Со стороны барной стойки донесся взрыв смеха. Кто-то даже засвистел. Стриженый схватил девушку за запястье и усадил обратно на стул. «Что ты делаешь?» Она боролась, но ее сил не хватило, чтобы вырваться. «Я же вежливо спросил, садись!» Его лицо стало свирепым, а тон угрожающим. Девушка беспомощно озиралась по сторонам. К ним подошел хорошо сложенный мужчина средних лет. Стриженный при виде него просто опустил руку девушки под стол. «Что происходит?» — произнес мужчина. «А тебе какое дело?» — спросил стриженный. «Мы друзья!» Девушка возразила. «Нет, неправда, я его не знаю!» Мужчина наклонился к стриженному и твердо сказал. «Отпусти ее!» «Да пошел ты! Куда лезешь? Проблем захотел?» «Знаешь, на чьей ты территории?» — небрежно спросил мужчина. «Как ты смеешь мне тут сцены устраивать?» «Да мне до лампочки, чья это территория. Может, лучше спросишь, кто я такой?» Стриженный напрягся и повысил голос, надеясь, что услышат друзья. Парни у стойки действительно обратили внимание на шум, и трое из них подошли к стриженному, что придало ему смелости. «Убирайся!» — завопил он. Мужчина молча смотрел на него. Один из парней, идущих к ним, встретился взглядом с мужчиной и замер. «Брать Слун?» Это действительно был он, управляющий лунного дворца, открытого с помощью директора Гао. Учитывая обстоятельства, последние пару ночей Лун являлся в клуб лично. Стол, за которым сидела девушка, оказался прямо под камерой слежения. Обычно он прислал бы пару охранников, однако сегодня пришел сам, потому что заинтересовался девушкой. Что касается мелких хулиганов, то на них он тратить время не хотел. Теперь, когда они его узнали, достаточно было только кашлянуть и прищуриться. «Вы еще здесь?» Молодежь тут же как ветром сдула. Повернувшись к девушке, Лун спросил. «Ты не пострадала?» Она благодарно улыбнулась. «Спасибо». «Пожалуйста, люди тут попадаются разные. Такой красивой девушке нужно быть осторожной». Лун опустился на стул рядом с ней. «Ты здесь одна?» «Нет, с другом». Видя разочарование Луны, девушка быстро добавила. «С подругой». «И она тебя бросила?» «Танцует с каким-то парнем, ей не до меня». Девушка вздохнула. «Я пришла за компанию. Ей нравятся такие заведения, а я все не привыкну». «Неудивительно. Ты не похожа на любительницу клубов». Она смущенно оглядела свою одежду. «Думаешь, я недостаточно стильная?» На ней были и белая кружевная блузка, и узкая черная юбка. Лоб прикрывала аккуратная челка, длинные волосы не спадали на плечи. Образцовая студентка. «Ты элегантна. Такой стиль тебе очень идет. Только для клуба он не подходит. Здесь полумрак, поэтому нужны более яркие макияж и одежда, чтобы привлечь мужчин». Она пожала плечами. «Зачем их привлекать? Мне это неинтересно». «Странно. А как тебя зовут?» «Дзин. А тебя, кажется, называли Луном?» Он кивнул. «Почему они испугались?» — спросила девушка, склонив голову. Лун рассмеялся. «Ну, знаешь». Нарочито расплывчатый ответ, чтобы ее не отпугнуть. Кроме того, атмосфера таинственности наверняка заинтригует девушку. Она уже смотрела на него с любопытством. «Позволь тебя угостить», — предложил Лун. «Я не пью». На этот раз отказ звучал гораздо мягче. «Я попрошу бармена приготовить особый коктейль. Что-нибудь мягкое и сладкое, можно даже без алкоголя. Попробуй, вдруг понравится». Он не давил слишком сильно, и ее настороженность испарилась. «Хорошо». По взмаху руки к ним подбежал бармен. Лун прошептал ему что-то на ухо, и тот поспешил прочь, а вскоре вернулся с подносом, уставленным разными коктейлями всевозможных цветов. «Зачем так много?» — спросила девушка. «Я не знал, какой тебе понравится, поэтому велел принести лучшие коктейли, чтобы ты попробовала все». «Тогда и ты давай. Я пить не умею, мне столько не осилить». «Нет, эти коктейли не для мужчин». Лун обратился к проходившему мимо официанту. «Принеси мне бутылку виски». Официант вернулся быстро. «Когда двое встречаются случайно, это знак судьбы. Вот, тост за знакомство». Девушка выбрала самый яркий коктейль. Она отхлебнула совсем немного, а Лун мгновенно осушил свой стакан и перевернул его вверх дном. «Смотри, я свой выпил, а он крепче твоего». Теперь она чувствовала себя обязанной допить коктейль. К счастью, сладкий и приятный на вкус. «Ну как?» — спросил с улыбкой Лун. «Неплохо». «Я знал, что тебе понравится. В них мало алкоголя, даже меньше, чем в пиве, так что ни о чем не волнуйся. Просто пей». Он выбрал для нее еще один бокал. «Попробуй этот. В нем свежевыжатый сок. Улучшает цвет лица». «Хорошо». Дзин взяла стакан и на мгновение задумалась. «Теперь я скажу тост. Спасибо, что избавил меня от того грубияна». Лун с радостью налил себе еще стакан. Когда девушка допила второй коктейль, по ее бледным щекам разлился слабый румянец. Лун заметил это и втайне обрадовался. Глаза девушки затуманились, она стала разговорчивой. Теперь Лун подключил навыки флирта, отточенные годами. Его стратегия состояла главным образом в том, чтобы увлечь ее беседой и почаще произносить тосты. Так или иначе, девушка выпила все принесенные коктейли, а Лун прикончил больше половины своей бутылки. Теперь оба смотрели друг на друга затуманенными глазами. Вдруг Дзин взглянула на часы, словно о чем-то вспомнив. «Нет, вот беда. Ворота общежития скоро закроют». «Общежитие?» «Да, я живу в студенческом общежитии. Ворота запираются в 11, а сейчас уже без 10». Она начала собираться. «Мне надо бежать». «Точно, студентка. Отлично», — подумал Лун и схватил ее за руку. «Зачем спешить? Осталось 10 минут. Как бы ты ни бежала, не успеешь». «Что же делать? Мне больше негде переночевать». Она смотрела на него широко распахнутыми глазами. «У меня большой дом, несколько комнат свободны». Лун пожал плечами. «Почему бы не переночевать у меня? А завтра я отвезу тебя на учебу». Даже после всех этих коктейлей девушка отнеслась к предложению настороженно. «Я... вряд ли это уместно». «Я живу один, что ж тут неуместного? Ты мне не доверяешь?» «Я такого не говорила». Она покраснела. «Тогда пошли». Лун взял ее за руку. Дзин замерла на секунду, потом застенчиво кивнула. Обрадовавшись, Лун схватил свои вещи и вышел из ночного клуба с девушкой под руку. Сначала она шагала довольно уверенно, но когда на улице налетел холодный ветер, ее начало пошатывать. Лун поспешно отвел ее к своей машине и усадил на пассажирское сиденье. Затем сел за руль и завел двигатель. Девушка раскраснелась, ее голова свесилась на плечо. Лун ощутил легкий аромат ее волос и вдавил педаль газа в пол. Его дом находился на восточной окраине города. Миновав несколько ярко освещенных главных улиц, автомобиль выехал на темный участок. Многие дома еще строились, и фонарей пока не установили. Тем не менее, дорога была довольно широкой. Внезапно девушка очнулась и вдруг воскликнула. «Стой! Останови машину!» Испугавшись, Лун съехал на обочину. «Что случилось?» Она смотрела на него, пытаясь сфокусировать взгляд. «Где? Где я?» Бедняжка совсем опьянела. Луну пришлось объяснять. «Твое общежитие закрыто на ночь, поэтому я везу тебя к себе». Она повернулась к нему и неожиданно поцеловала в губы. Сначала он опешил, но вскоре сдался под напором привлекательной девушки и обнял ее. Во время поцелуя она потянулась к подголовнику позади Луны и сняла его. Потом вырвалась из объятий и схватилась за грудь. «Ох, я слишком много выпила. Меня сейчас стошнит». Он быстро достал несколько салфеток и протянул ей. «Только не в машине. Я подожду тебя здесь». Девушка вышла из автомобиля и ее вырвало на траву. Она постучала в окно. «Выключи фары, пожалуйста. Не хочу, чтобы ты меня видел». Лун усмехнулся про себя и выполнил просьбу. Откинувшись на спинку кресла, он удивился отсутствию подголовника. Машину вдруг швырнуло вперед, раздался жуткий грохот. Голова Луны запрокинулась, на долю секунды он почувствовал боль в шее, а затем все потемнело. Лун вернулся в сознание. Сколько времени прошло? В памяти все было словно покрыто туманом. Он понятия не имел, что случилось и где находится. Чувствовал под собой мягкую кровать и видел часть белой стены. «Лун! О, Лун! Ты очнулся?» — всхлипнула рядом женщина. Знакомый голос. Его жена. Он хотел повернуться к ней, однако шея затекла и отказывалась двигаться. «Спокойно, на вас шейный корсет». В поле зрения появился мужчина. Врач, судя по белому халату. Он оттянул Луну веки и посветил в глаза фонариком. «Что случилось?» — спросил Лун, лихорадочно копаясь в памяти. «Вы попали в автомобильную аварию. Другая машина врезалась в вас сзади. На вашем сиденье не было подголовника, в результате повреждения шейных позвонков». Повинуясь смутному предчувствию, Лун прошептал: «Насколько все серьезно?» Не ответив прямо, доктор задал встречный вопрос: «Вы чувствуете правую руку?» «Правую руку?» Лун хотел пошевелить рукой, но отчего-то не мог ее найти. «Нет». Жена зарыдала. Она видела, что врач в этот самый момент сжимает правую руку ее мужа. Доктор тихо вздохнул. «Параплегия верхней части тела. Нужно провести кое-какие тесты, чтобы определить степень». Жена едва могла дышать и тянулась к неподвижно лежащему мужу. Ее удерживали медсестры. Лун понял, что его ждет впереди. Он в отчаянии закрыл глаза, по щекам покатились слезы. Некоторое время все молчали, пока женщина заходилась в рыданиях. Когда, наконец, наступила тишина, прерываемая только судорожными всхлипами, врач сказал: «Полицейские давно ждут в коридоре, хотят расспросить вас об аварии. Вы сможете с ними поговорить?» «Да», — тут же ответил Лун. Он тоже хотел задать им пару вопросов. Доктор вышел и через мгновение впустил в палату молодого полицейского. «Вас зовут Хан Дэ Лун?» Сотрудник дорожной полиции открыл папку и достал ручку, готовый начать опрос. «Да». Лун скосил на него глаза. «Вы помните, что было перед аварией?» Лун попытался кивнуть и тут же убедился, что не может. «Да». «Пожалуйста, опишите все, что помните». Лун старательно напряг память. «Я подвозил домой друга. На полпути пришлось остановиться, потому что друга тошнило. Я ждал в машине, потом кто-то ударил меня сзади». Он решил опустить некоторые детали. К сожалению, полицейского было не так легко одурачить, как жену. «Вы пили в тот вечер?» Лун замялся. «Ну, друг точно перебрал». «А вы? Сколько выпили вы?» «Не очень много. Наверное, пару стаканов виски». Полностью утаить правду было невозможно. Однако Лун старался свести ущерб к минимуму. Ручка полицейского замерла. «Вы уверены?» «Ну, почти». «Подумайте еще». «Максимум 3». Офицер покачал головой и вытащил из папки какую-то бумагу. «Мы провели тест. Пожалуйста, скажите сами, сколько вы на самом деле выпили?» Лун помолчал, затем, наконец, признался. 8 порций. Полицейский записал цифру, потом задал еще один неприятный вопрос. «В каких вы отношениях с женщиной, которая с вами ехала?» «Ни в каких. Она просто друг». «Вы знаете, как ее зовут?» Луну пришлось секунду подумать, чтобы выудить имя из тумана. «Зин». «А полное имя?» «Не знаю». На губах полицейского появилась саркастическая улыбка. «Полагаю, познакомились в ночном клубе?» «Да». Рыдания жены стали еще громче, но теперь к ним добавилась нотка ярости. «У вас была интимная близость в машине?» — продолжил полицейский. Терпение Луна лопнуло. Он хотел испепелить взглядом этого наглеца, но даже не мог к нему повернуться. Прорычал: «Я отказываюсь отвечать». Полицейский остался невозмутим. «Мы обследовали место происшествия и пришли к выводу, что основная причина вашей травмы — отсутствие подголовника. Вы не знаете, куда он делся?» «Нет». Лун вспомнил, что прямо перед аварией тоже задавался этим вопросом. По словам вашей пассажирки, незадолго до аварии у вас была интимная близость на переднем сиденье. Подголовник мешал, и она его сняла. Это так? Возможно. Я, правда, не помню. Лун сглотнул. Хорошо. Полицейский оторвал глаза от своих записей. Последний вопрос. Во время аварии у вас были включены фары? Нет, коротко ответил Лун. Он даже не пытался объяснить, кто бы ему поверил. Его разбирал смех. История казалась чудовищно нелепой. Вот и все. Полицейский закрыл блокнот и вытащил из папки несколько распечаток. Ваши показания соответствуют результатам анализа с места происшествия, а также показаниям двух других участников и нескольких очевидцев. Поэтому уже сейчас мы можем определенно утверждать, кто несет ответственность за произошедшее. Сейчас я зачитаю вам заключение. Лун навострил уши, его жена притихла. Они понимали, что выводы полиции будут неутешительными, однако цеплялись за остатки надежды. Впрочем, уже через минуту она разбилась вдребезги. Отчет о дорожно-транспортном происшествии номер 312. В 23.28 28 марта 2003 года автомобиль «Бьюик» под управлением Ханде Луна совершил остановку в непредназначенном для этого месте на дороге Дунь-Джуан в восточном пригороде. Джип «Чероки» под управлением Рао Дунхуа приближался со скоростью 60 км в час. Из-за тусклого освещения на данном участке дороги видимость была плохой. Рао не заметил «Бьюик» и не успел совершить торможение. Джип врезался в заднюю часть автомобиля, в результате чего Хан Де Лун получил травму, а именно перелом шеи. Причины аварии следующие. Хан Де Лун управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что является нарушением статьи 26 правил дорожного движения. Запрещено вождение механических транспортных средств после употребления алкоголя. Хан Де Лун совершил остановку на дороге Дунь-Джуан в нарушении статьи 62 правил дорожного движения. Запрещено останавливать автомобиль в местах, не отведенных для стоянки, как то проезжая часть дороги, пешеходные переходы, зоны проведения дорожных работ, исключая транспортные средства, задействованные при проведении работ, и прочих. Фары в автомобиле Хан Де Луна были выключены в нарушении статьи 62 правил дорожного движения. У автомобилей, припаркованных в местах, отличных от специально обозначенной стоянки, в условиях слабого освещения или во время дождя, снега, тумана или сильного ветра, передние и задние габаритные огни должны оставаться включенными. Согласно статье 19 правил дорожного движения, виновником данного происшествия признается Хан Де Лун. Рао Дунхуа освобождается от всякой ответственности. Записано Сунхаем и Го Хаотяном. 29 марта 2003 года. Полицейский сделал паузу после долгой декламации, а затем спросил. «Хан Де Лун, у вас есть какие-либо возражения?» Лун вздохнул. Он чувствовал, что с ним обошлись несправедливо, но с фактами не поспоришь. «Нет». Жена подняла заплаканные глаза. «Что все это значит? Освобождается от ответственности? Этот второй водитель сделал моего мужа инвалидом, но ни гроша не заплатит?» «Да, таков закон», — сказал полицейский, сочувственно глядя на нее. Она понурила голову. «Помимо того, что он не должен вам никакой компенсации, по закону это вы должны заплатить за ремонт его машины», — продолжил полицейский. Однако другая сторона добровольно отказалась истребовать с вас деньги. Второй водитель даже изъявил желание возместить вам расходы на лечение. Лун удивленно заморгал. «Он говорит, что давно вас знает», — объяснил полицейский. Лун пришел в еще большее замешательство. Рао Дунхуа? Имя казалось ему незнакомым. Полицейский добавил. «Он сейчас здесь, хочет поговорить с вами и принести извинения. Я полагаю, вам нужно побеседовать и найти какой-либо компромисс. Закон законом, однако и про человеческий фактор забывать нельзя. Что думаете?» Как он мог отказаться? «Хорошо», — ответил Лун. Полицейский поднялся на ноги и позвал кого-то из коридора. Раздались тяжелые мужские шаги. Лун не видел лица вошедшего, затем он услышал голос, полный сочувствия. «Лун, как же так получилось?» Слова иглой пронзили барабанные перепонки Луна. «Хуа!» — изумленный выдохнул он. Да, у его койки стоял братец Хуа. «Ты что, за столько лет не запомнил мое полное имя? Весьма прискорбно». Лун был не намерен предаваться ностальгии. В груди у него бушевала буря, удивление и замешательство сменились яростью. «Ты нарочно в меня врезался!» — выкрикнул он. «Ты все подстроил!» Хуа, не считая необходимым оправдываться, посмотрел на полицейского. Тот кашлянул. «Хан Дэ Лун, будьте осторожны в выражениях. Вы не вправе выдвигать обвинения без доказательств». «Они с той девушкой сговорились!» «Мы ее допросили, изучили документы. Множество свидетелей, а также запись с камеры наблюдения в ночном клубе подтверждает, что вы сами подошли к ней и угостили алкогольными напитками, а потом сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. В данных обстоятельствах вам едва ли удастся переложить ответственность на господина Рао. А вот он проявил великодушие и даже пришел вас навестить». Рот Луна открылся, но из него не вылетело ни звука. Возразить было нечего. Лун угодил в западню. Он не сомневался, что Хуа подстроил аварию, однако доказать это был не в силах. «Не могли бы вы ненадолго нас оставить?» — обратился Хуа к полицейскому. «Я хотел бы поговорить с пострадавшим наедине». Полицейский кивнул. «Хорошо, мы подождем в коридоре». Он сделал знак всем присутствующим в палате, и они вышли. Хуа и Луна остались одни. Хуан медленно подошел к изголовью койки и наклонился, чтобы разглядеть лицо бывшего товарища. «Ну, еще хочешь со мной в игры играть?» Луна словно поразила молния. Его щека дернулась, ярость сменилась откровенным ужасом. Заметив эти изменения, Хуа отвернулся и сел на скамью, которую только что освободил полицейский. Затем взял правую руку Луна и взмахнул ею. «Я навел справки о твоем состоянии. Если попасть к хорошему хирургу и пройти реабилитацию, к верхней части тела может частично вернуться чувствительность. Если повезет, ты даже сможешь снова ходить. Правда, с тростью». Хуа снова положил безжизненную руку Луна на одеяло. «Как думаешь, кто тебе теперь поможет? Гао Дэ Сэн? Ха, зачем ему такой овощ? Теперь у тебя есть только я, мы ведь братья. Конечно, между нами случались размолвки, но я тебя не брошу». «Ладно, хватит». Лун глубоко вздохнул и простонал. «Я сдаюсь!» Хуа похлопал бывшего коллегу по плечу, одной из немногих частей его тела, которые еще что-то ощущали, и помахал людям в коридоре. «Возвращайтесь, мы закончили разговор, все хорошо». «Рад слышать», — полицейский снова вынул из папки отчет. «Не могли бы вы подписать этот документ?» Хуа поставил подпись, а у Луна полицейский взял отпечатки пальцев, затем жена Луна подписала бумагу, как его опекун. Полицейский ушел, явно довольный своей работой. Хуа тоже покинул палату. Выйдя за дверь, он увидел у лестницы знакомый силуэт. Навстречу ему шагал мужчина с корзиной свежих цветов. «Леопардовая голова!» — окликнул его Хуа. Леопардовая голова замер, явно не ожидал такой встречи. «Пришел навестить Луна?» «Да, а ты уже от него? Как он?» Леопардовая голова чувствовал себя не в своей тарелке. «Парализован». Хуа сделал шаг вперед. «Это я в него врезался». Глаза у леопардовой головы округлились, а Хуа воспользовался возникшей паузой и вышел из больницы. Вскоре ко входу подъехала белая машина. Из окна с пассажирской стороны высунулась голова Маляна. «Садитесь!» Хуа забрался на заднее сиденье, машина тронулась с места. Янь Ли, который вел автомобиль, повернулся к нему. «Тяжелый выдался денек. Снова не спали прошлой ночью». Хуа зевнул. «Ничего, я привык». Всю ночь он провел в участке, давая показания. «Зачем же вы сами взялись за грязную работу?» — пробормотал Малян. «Могли бы поручить кому-то из наших парней». Янь Ли рассмеялся. «Разве ты не понял? Конечно, Лун не стоит времени нашего братца Хуа. Однако нужно было сделать заявление. Господин Хуа хочет, чтобы все знали. Лун посмел выступить против нас, вот и получил по заслугам. Когда новость разлетится, нас будут уважать больше прежнего». Машина остановилась перед городом грез. Малян выскочил и открыл заднюю дверцу. Хуа вышел и осмотрелся. Наступил вечер, в ресторан уже приходили посетители. Жизнь вернулась в обычное русло. Хуа одобрительно кивнул, и когда Янь Ли припарковал машину, все трое вошли в город грез. Малян заказал лучшую отдельную комнату и самые изысканные блюда. В ресторане их ждала стройная, скромно одетая девушка. «Смотри-ка, я бы тоже поверил, что ты студентка», — подразнил ее Янь Ли. «Спасибо». Мин-Мин широко улыбнулась. Вчера она виртуозно сыграла роль Дзин. Хуа сам выбрал ей одежду и объяснил, как себя вести. Он прекрасно знал о распутстве Луна, о его любви к алкоголю и молоденьким студенткам. Мин-Мин провела их к столу, налила всем чая и подала сигареты. «Садись», — сказал Хуа. «Для этого есть официантки». «Мои официантки не так умны, как Мин-Мин, и определенно не так красивы», — вставил Малян, выдвинув для нее стул рядом с Хуа. «Что тебе сказали в полиции?» — спросил тот. «Все прошло хорошо?» «Конечно. Я испуганно хлопала ресницами и повторяла, что это несчастный случай». Голос Мин-Мин звучал самодовольно. «Всего-то очередной допрос в полиции, подумаешь». Янь Ли восхищенно посмотрел на нее. «Неплохо. Похоже, ты в этом деле профи». Малян рассмеялся. «У женщин свои преимущества. Господину Хуа нужна такая женщина рядом». Мин-Мин застенчиво потупила взгляд. Однако Хуа был не в настроении шутить и серьезно посмотрел на нее. «Что такое?» — сразу встревожилась она. «Завтра тебе следует покинуть город», — он повернулся к Маляну. «Принеси ей 20 000 наличными из сейфа». Мин-Мин замерла, ее глаза мгновенно покраснели. «Почему ты меня отсылаешь? Я что-то не так сделала?» Янь Ли и Малян обменялись понимающими взглядами. Янь Ли объяснил. «Господин Хуа о тебе заботится. Видишь, что случилось с Луном? Если останешься здесь, проблемы не избежать». «Я не боюсь», — она надула губы. «Даже если полицейские поймут, что я соврала, доказательств никаких нет». Янь Ли покачал головой. «А я говорю не о полиции. Мы пытаемся защитить тебя от Гао Дэсэна. Ответные удары не заставят себя ждать. Мы справимся, но тебе нужно быть осторожней». «Я не боюсь», — повторила Мин-Мин. «Достаточно споров. Все уже решено», — отрезал Хуа. Мин-Мин поджала губы, однако больше ничего не сказала. Малян попытался сгладить ситуацию. «Ты уедешь ненадолго. Уверен, босс пошлет за тобой, как только минует опасность. Тогда поймешь, насколько ты для него особенная». «Надеюсь», — она вздохнула. «Ладно, давайте есть». Малян схватил палочки. «Я заказал лучшие блюда в нашем меню. Не терпится узнать ваше мнение». После долгого дня Хуа проголодался, поэтому молча набросился на еду. Мин-Мин почти не ела, просто наполняла стакан Хуа напитками и зажигала ему сигареты. Янь Ли это заметил и мысленно одобрил. Он долго работал охранником и видел девушек вроде нее насквозь. Сейчас он понимал, что Мин-Мин питает к Хуа искренние чувства. Едва они начали есть, у Яня Ли зазвонил телефон. Он вышел, чтобы ответить, и вскоре вернулся. «Звонила Юэлин. Они с девочками хотели бы вернуться в наш клуб». «Что ж, правильное решение». Хуа, похоже, совсем не удивился. «Пусть катится к черту. Как у нее хватило наглости снова проситься к вам?» Мин-Мин усмехнулась. «Юэлин сказала, что в Лунном дворце им предложили на 5% больше, поэтому они согласились без раздумий. А теперь поняли, что поступили непорядочно и что здесь у них больше перспектив», — сказал Янь Ли. «Юэлин хочет загладить свою вину». «Ничего не надо», — ответил Хуа. «Пока они хорошо выполняют свою работу, мы будем платить им не меньше конкурентов». «Ясно», — кивнул Янь Ли, втайне восхищаясь мудростью начальника. «А как насчет леопардовой головы?» — спросил Малян. Хуа пожал плечами. «Забудь о нем. Юэлин может вернуться. А вот братские узы едва ли восстановишь». Малян молча осушил свой стакан. Они с леопардовой головой были близкими друзьями, поэтому недавние события затронули его лично. Снова повисла тишина. Когда все утолили голод, Янь Ли предложил. «Почему бы нам не поехать ко мне в клуб? За последние пару дней мы немало пережили, и теперь не мешает расслабиться». Хуа улыбнулся. «Сначала отвезите Мин-Мин домой. У меня есть еще одно дело». Мин-Мин посмотрела на Хуа, тщетно скрывая разочарование. Впрочем, она понимала, что такому мужчине лучше истерик не закатывать. Отправив ее домой, Хуа поехал в ресторан «Лю Ян Чунь», заказал чашку чая и выпил ее под успокаивающую скрипичную музыку. Мелодия была чистой и прозрачной, словно ручей, струящийся по горным скалам. Она смывала налет жестокости с сердца и пробиралась в самую его глубину. Хуа закрыл глаза и позволил голове стать пустой и звонкой. После выступления он прошел за сцену к слепой девушке-скрипачке. «Это вы?» — она улыбнулась, узнав его шаги. «Кажется, вы в хорошем настроении». «Откуда вы знаете?» — спросил Хуа, пораженный ее проницательностью. «Слепые это умеют. Я улавливаю дыхание и ритм шагов. А еще я чувствую реакцию ню-ню». Хуа взглянул на собаку. Она взволнованно суетилась вокруг него, тяжело дыша. Он когда-то слышал, что счастливые люди источают особый запах, который собаки могут учуять. Очевидно, это правда. После краткого обмена любезностями Хуа перешел к делу. «Для вашей операции в Америке все готово. Вы должны вылететь туда примерно через неделю». Девушка замерла. В ее сердце смешались разные чувства. Радость, тоска, надежда. «Не ожидала, что так скоро. Спасибо», — произнесла она. «Не нужно меня благодарить. Как уже говорил, я лишь оказываю услугу». Хуа сделал паузу, а затем добавил. «Что касается меня, я предпочел бы, чтобы вы не ездили на операцию». «А чего же?» «Тогда я не смогу слушать вашу музыку». Он с сожалением развел руками. «О, понятно». Она рассмеялась. «Вообще-то я уже думала об этом и приготовила для вас двоих особый подарок». Девушка сунула руку в карман футляра для инструмента и вытащила два компакт-диска. «Это мои любимые мелодии. Один для вас, а другой для него. Пожалуйста, передайте ему». Хуа, разумеется, знал, кто такой он. «Я все равно очень скоро вернусь», — продолжила она. «И вновь смогу видеть». «Совершенно верно». В темных глазах девушки мерцало сияние. «Как чудесно! Я с трудом могу себе это представить». Хуань удержался и спросил. «Что бы вы хотели увидеть больше всего?» Она задумалась. «Людей. Точнее, лишь троих». «Кого?» «Вас, его и еще одного человека. Вот кого я хочу увидеть». Хуань ожидал попасть в список. Но кто же третий? Спрашивать не пришлось. Девушка сама угадала его мысли. «Я не знаю, кто он. Даже не знаю его настоящего имени. Знаю только, что он убийца. В интернете зовет себя Эвменидами». «Что?» Хуань не смог скрыть изумление. Она неправильно истолковала его реакцию. «Вы тоже о нем слышали? Я хочу его увидеть, потому что он убил моего отца». Хуа вдруг почувствовал себя очень глупо, поняв, как мало на самом деле знает об этой девушке. «Не поймите меня неправильно», — продолжала она. «Мой отец служил в полиции и погиб, когда пытался выследить Эвменид. Теперь я хочу сама поймать убийцу». «Вы знаете, где он?» Хуа втайне радовался, что она не видит тревогу на его лице. Девушка покачала головой. «Как я слышала в новостях, он погиб в результате взрыва, но потом убийства возобновились. Надеюсь, этот гад не остановится до того дня, когда я найду его». В пустых глазах девушки тлели угольки ненависти. Хуа почудилось, что вокруг стало очень холодно. Однако ему этот холод почему-то нравился.